Глава 3. Сложный процент простыми словами. Циклы богатства и бедности показали, как проценты на капитал могут работать как на вас, повышая доход, так и против вас, в моменты, когда вы берете кредит. Я думаю, почти каждый так или иначе сталкивался со сложным процентом, например, при оформлении ипотеки. Но что, если заставить его работать на вас? Человек устроен таким образом, что часто хочет все и сразу. Так, конечно, бывает, но зачастую это лишь случайность, на которую не стоит полагаться. Зато существует стабильная схема постепенного увеличения капитала и богатства. И работает она благодаря сложному проценту. Начинающие инвесторы часто приходят в инвестиции с искаженными представлениями о доходностях. Они мечтают из 1000 рублей сделать сразу 1 000 000 или еще больше. А про доходность 15-20% и слушать не хотят. Но топовые инвесторы по всему миру считают такой процент очень хорошим. Дело в том, что они смотрят на этот вопрос с точки зрения долгосрочной перспективы, а не разового заработка. Смотрите, как будет расти капитал с доходностью 20%. 1 миллион за 20 лет с доходностью 20% превратится в 38,3 миллиона рублей. Для сравнения, если мы просто будем держать деньги на депозите со средней ставкой 10%, то накопим лишь 6,7 миллиона. Это и есть тот самый эффект сложного процента. В первый год мы вкладываем 1 миллион под 20%. Получаем 200 тысяч прироста. Итого у нас уже 1,2 миллиона. Далее мы инвестируем уже 1,2 миллиона. И 20% от этой суммы уже не 200 тысяч, а 240. И на 10-й год только одни проценты будут больше 1 000 000 рублей. Эффект сложного процента – это когда ваши деньги растут не только за счет первоначального вклада, но и за счет процентов, которые начисляются на уже заработанные проценты. Однако не у всех на данный момент лежит на счете 1 000 000. И что же тогда делать? Начните инвестировать с того, что есть. Даже с 5000 рублей. Подготовил вам расчет, по которому вы поймете, что произойдет, если ежемесячно инвестировать 5000 рублей с доходностью 20%. Кстати, эта техника «заплати себе» из предыдущей главы. Сначала 5000 откладываем в инвестиции, потом тратим доход на остальные нужды. В этом случае капитал за 20 лет с 5000 рублей вырастет до 11 миллионов. Удивлены? Возможно, вы недоумеваете, как такое возможно? Отвечу. Эффект сложного процента. При этом, если мы будем совмещать инвестиции уже накопленного капитала и постепенное пополнение счета по методике «заплати себе», то эффект будет еще более сильным. Если вкладывать 1 миллион рублей со ставкой 20% на 20 лет и ежемесячно пополнять этот счет на 5 тысяч, то через указанный срок мы достигнем суммы 49,4 миллиона. Вы можете подставить свои цифры и сделать расчеты прироста капитала в калькуляторе по QR-коду в приложении. Таким образом, к сожалению, я не дам вам рецептов того, как из 1000 рублей сделать 1 000 000 путем удачи, участия в лотереях и так далее. Зато дам четкую стратегию, благодаря которой вы будете добиваться доходности в 15-20%. Причем такую прибыль можно получать регулярно, а не только в случаях, когда ставка Центрального банка 20% и более.